Вампир только досадливо поморщился. «Не обращайте внимания, у Лириены много недостатков, но за клипсидрой она следить не станет, и вооруженный отряд по горячим следам не пошлет. Гораздо важнее добиться у нее второй аудиенции и рассказать о наших подозрениях. Сейчас я подойду к ней, поговорю по душам, и тогда...» «Ролар, опомнись! Надо драпать отсюда, пока она не передумала!» Взмолилась Арсана, хватая вампира за рукав. «Какие к хыру лысому подозрения! Она ложняк, тут и гадать нечего! И советник ее из той же банды, ишь, зыркает, как крыса из-под веника!» «Она не ложняк!» — покачал головой Ролар. «Уж собственную повелительницу я ни с кем не спутаю!» «Тогда она с ними в сговоре!» Я схватила Роллера за второй рукав. Распятый между нами вампир все еще порывался идти за Лириеной, но мы вцепились крепко. «Открой глаза! Неужели повелительница не замечает, как ее подданных подменяют на метаморфов? Давай сделаем вид, что уезжаем!» «Только сделаем вид! Уверена, за нами сразу бросятся в погоню! Настоящая Лириена нас бы еще выпустила, но эти твари ни за что! Мы о них знаем! Мы убили с полдюжины их собратьев. Хватит не на 3, а на 30 смертных приговоров. Но 3 голоса, мой, Арсанин и Разума, остались без внимания. Роллер решительно стряхнул наши руки и быстро пошел, почти побежал, вслед за удаляющейся повелительницей. Лириена, Реу, Кур, Лехарт. «Вэр Лехартен?» — неохотно отозвалась Лириена, приостанавливаясь. И в ту же секунду ближайший вампир набросился на нее со спины, обхватил рукой за шею и приставил к горлу широкий охотничий нож. Из-за нетерпеливости зрителей представление началось досрочно. «Это еще что за шуточки?» Повелительница попыталась изобразить царственное возмущение, но не преуспела. «Стража! На помощь!» Естественно, никто не шелохнулся. На площади воцарилась гробовая тишина. «Давай сюда меч, придурок!» — прошипел советник, выступая из-за спин вампиров. «Тебя это тоже касается, наемница! И никакой магии, иначе она умрет!» Арсана и Роллар переглянулись. Отдать оружие врагу — лишиться последней надежды. Мне было легче сделать нравственный выбор. Магия всегда оставалась при мне. По крайней мере, пока при мне была голова. Лириена не издала больше ни звука. Но в ее всегдашнем презрительном прищуре скользнули ужас и мольба о помощи. Поколебавшись, Роллер осторожно положил меч на землю, подпихнул к советнику. Тот тут же наклонился и поднял, с довольной ухмылочкой повертев в руке. Выжидательно уставился на Арсану. Сломить наемницу оказалось не так-то просто. «Ой, зараз, размечтався!» Заупрямилась она, вытягивая свой меч, но отнюдь не для передачи врагу. «Попробуй-ка его у меня отобрать!» «Арсана!» — трагически прошептал Роллер. «Ну, пожалуйста! Умоляю тебя! Ведь иначе они убьют Лириену. Ну и хыр с ней. Не больно-то она мне и нравилась». Неизвестно, сколько ложников успела бы положить наша несгибаемая наемница. Но тут Лириена охнула. Лезвие кольнуло ей шею, а потом вывалилось из бессильно разжавшейся кисти. И на мостовую осело безголовое тело. Меч опустился, снова поднялся и очертил сияющую дугу вокруг хозяина. Эти светло-золотистые волосы, иронично прищуренные серые глаза, я узнала бы из тысячи. Лен! Но как? Времени на расспросы и объятия не было. Улучив момент, я выхватила из кармана пакетик со жгучим ядом и, на ощупь прорвав обертку, подбросила его в воздух. «Что тут началось?»